Глава первая. Инспекция. Мой старый знакомый пароход «Селенга» плавно шел по фарватеру Амура, приближаясь к Хабаровску. Официальной версией моего нахождения на борту парохода была инспекционная поездка по проверке готовности к вероятной войне с Японией Преамурского и Маньчжурского округов. О реальной задаче, поставленной мне императором Николаем II, думать не хотелось. Все, что мог спланировать, было уже спланировано. Силы и средства задействованы. Поэтому оставалось только ждать и изображать из себя очень строгого инспектора с такими имперскими полномочиями, что даже чинов 4-го и 3-го класса дрожь пробирала. Да и слава личного волкодава императора, который знатной кровушки пустил за последнее время, ох, как немало, работала на мой имидж. Да, после того, как подразделение аналитического центра по силовым операциям перестреляло верхушку гвардейского заговора, отправив на тот свет великого князя Владимира Александровича с сыновьями, несколько генералов и штаб-офицеров столичной гвардии, за ним, да и за всеми, кто носил форму центра, закрепилось несколько прозвищ. «Черные ангелы», «Ангелы смерти», «Волки императора», «Императорские волкодавы». Этому поспособствовало и то, что после заявления Николая на Государственном совете о заговоре дяди при поддержке Англии в столице начались погромы, под шумок которых удалось с помощью уголовников изъять бумаги британского посольства. И вот, после этого, с учетом полученной информации, черные кареты аналитического центра можно было часто увидеть на улицах Санкт-Петербурга. Подъезжала к подъезду черная закрытая карета, у которой мотор в 2 лошадиные силы и тоже черного цвета. Из нее выходила тройка бойцов в черном. Скрывалась в подъезде. А через некоторое время, без особого шума, иногда и со стрельбой, и взрывами гранат, те же черные человечки выходили из подъезда, таща с собой одного или нескольких фигурантов с черными мешками на головах. Закидывали их в карету, садились сами, и государственный вазок направлялся в сторону Петропавловской крепости. Народ быстро эти кареты обозвал воронками. Из-за цвета лошадей с каретой, из-за цвета формы бойцов, да и песня «Ты не вейся, черный ворон, над моей головой» определенную роль сыграла. Очень уж был доволен простой люд, когда забирали в воронок кого-нибудь из правящей элиты. Суды над теми, кто оказался в списках английского посольства, были открытыми. Нет, они были не военно-полевыми, а с присяжными, но по новым нормам уголовного права. До всеобщей декларации прав человека еще было далеко, поэтому обратная сила закона не работала. Присяжные, несмотря на усилия защиты, признавали подсудимых виновными, а судьи в основном давали по максимуму. В 1902 году в России начался революционный террор. Лондон на своей территории сплотил всех революционеров. Туда переехали Ульянов, Акселерот, Засулич, Мартов, Плеханов, Парвус, Савенков и прочие. Раздробленное революционное движение объединялось под крылом английского правительства. Первой ласточкой было убийство министра внутренних дел Сипягина Дмитрия Сергеевича, работу которого высоко ценил Николай. Разнос всех служб был со стороны императора... В общем, я в состоянии такой ярости видел Николая в 4-й раз. «Профукали, что там говорить?» Но действия террориста-одиночки предугадать было практически невозможно. Недаром потом между органом социал-демократов «Искра» и газетой эсеров «Революционная Россия» возник спор по вопросу о принадлежности Степана Валерьяновича к партии эсеров и сущности политического террора. 2 апреля 1902 года к зданию Мариинского дворца подъехала пролетка, в которой был студент Степан Балмашев, одетый в форму адъютанта. Дождавшись швейцарской приезда министра, Балмашев подошел к нему и со словами, что привез пакет с бумагами от великого князя Сергея Александровича, выстрелил в голову Сипягина. Министр скончался на месте, а его убийца даже не сделал попытки бежать. В общем, Балмашев стал первым из террористов-революционеров нового поколения, который был повешен по решению военно-полевого суда. 3 дня, и на четвертый пламенный революционер закачался на виселице в Шлиссельбургской крепости. Дальше Вальтер Рора начал расти, но общими усилиями всех служб его удалось в течение года купировать. Сыграли роли профсоюза Зубатова и то, что на всех казенных заводах была работа, а сверхурочные в связи с большим объемом госзаказов оплачивались по двойному тарифу. Рабочие сами сдавали агитаторов, а те чиновники, которые не поняли новой экономической политики императора, попадали под статью «промышленный саботаж». Кроме того, когда при штурме явок террористов погибло два бойца из моего спецподразделения, я отдал негласный приказ в случае вооруженного сопротивления живыми никого не брать. Вильгельм, воодушевленный работой наших штурмовиков, прислал по согласованию с Николаем на обучение в аналитический центр 10 офицеров, которые должны будут создать в Германии аналогичные подразделения. И если честно, то я его понимаю. Мало кто знал, что в начале марта 1900 года анархист Дитрих Вайланд выстрелил в кайзера во время его визита в Бремен, но, слава богу, лишь незначительно его ранил, хотя попал в голову. Шлем спас. Так что кайзер знал не понаслышке, что такое революционный террор. Если по всей Европе революционеры всех мастей и оттенков спокойно и открыто собирали деньги на революцию, открывали партийные школы, проводили съезды, чуть ли не в открытую закупали оружие и создавали центры боевой подготовки, где учили в юношей и мамзелей со взором горящим стрельбе и метанию бомб, то в Германской империи такие штучки не проходили. Жить там революционер в принципе мог, но при малейшей попытке революционной деятельности его тут же брали в оборот и объясняли, что здесь такое не проходит. А объявленных в розыск террористов германцы моментально выдавали России, не устраивая, подобно Франции, митингов, возмущенной зверствами царизма прогрессивной общественности. Между тем, во Франции, чтобы нормальным образом бороться с ускользнувшими туда бомбистами, русской заграничной агентуре приходилось втайне вербовать и покупать отдельных французских полицейских чиновников, потому что легально, законным образом, добиться чего-то от французских властей было невозможно. Так что, когда революционеры заявили на съезде в Лондоне, что «одним из сильных средств борьбы, диктуемым нашим революционным прошлым и настоящим, является политический террор, заключающийся в уничтожении наиболее вредных и влиятельных при данных условиях лиц русского самодержавия, и террористическая деятельность прекратится лишь с победой над самодержавием, лишь с полным достижением политической свободы», Вильгельм прислал своих офицеров на стажировку в центр. После борьбы с русским самодержавием он не исключал, что следующей целью будет кайзер и Германская империя. Но это было позже. А тогда, после покушения, не знаю, что накопали германские спецслужбы по нему, но именно после этого события в германском Рейхстаге князь фон Бюлов заявил, что Яньцзинское соглашение с Великобританией 1900 года не касается Маньчжурии. После этого в Лондоне внезапно прерываются переговоры о возможности создания блока Великобритания, Германия и Япония, направленного против России. А потом были приход на помощь германской эскадры и Гогландское соглашение. Да, Гогландское соглашение по Европе перевернуло всю политику с головы на ноги. Франция пришла в ужас от случившегося. Оставаться один на один с Германией ей решительно не хотелось, особенно вследствие возможной затянувшейся войны между Россией и Великобританией. Казалось бы, как это вообще возможно? Морская и континентальная державы. Тем не менее, кроме английского боевого пса Японии на море, которую британцы могли поддержать и своим флотом, Российская империя и Великобритания имели возможность устроить театр военных действий на территориях Персии, Афганистана, Северной Индии, а, возможно, и в Китае. Удаленность коммуникаций без проблем может растянуть это противостояние на несколько лет, истощая экономику обеих стран. Судя по всему, в этот замес впишется кайзер на стороне России. Как поведут себя Австро-Венгрия и Италия, союзники Германии по Тройственному союзу? Неизвестно. Но если и они встанут на сторону Германии и России, то будет не просто весело, а очень весело. Как следствие, Парижем овладела нешуточная паника. Нет, конечно, во Франции никто не был против того, чтобы англичане творили свои гадости русским. Но Россия была нужна республике для противостояния Германии. А теперь та и Россия заключили договор о взаимопомощи, который ставил крест на мечтах Франции о возврате Эльзаса и Лотарингии. Поэтому спустя год и 7 месяцев после подписания двумя империями Гогландского соглашения Франция, как девушка на выдании, строила глазки всем, не давая окончательного ответа. Правда, потихоньку пошла информация, что она все больше и больше склоняется к сердечному согласию с британским джентльменом по вопросам в Африке и Новом Свете. Думаю, и по Европе будет какое-нибудь секретное соглашение. В Британии же творилось нечто невообразимое. Георг V был готов на все, чтобы отомстить России, ну и Германии заодно. Но вот британское общество традиционное было неоднородным. Часть хотела одного, другая другого, третья третьего и так далее. Либералы, получившие большинство в правительстве, на удивление дружно встали на сторону своего короля, в отличие от консерваторов, очень недовольных тем, что терпят убытки из-за свернутой торговли с Россией. За спиной премьер-министра Великобритании Генри Кэмпбелл Баннермана стоял второй барон Ротшильд, его отец и еврейская диаспора Великобритании. Уолтер Ротшильд был активным политиком, представляя либеральное движение, являлся членом парламента от города Эйлсбери и принимал активное участие в разработке проекта декларации по созданию еврейского национального государства в Палестине. Враждебное отношение к России данной группы было определено тем, что Российская империя начала XX века была признана международным лидером антисемитизма и притеснения евреев. Доходило до того, что в английских газетах сравнивали положение евреев в России с египетским рабством ветхозаветных времен. Особняком выступала и та часть британского общества, которая имела бизнес в Японии и Китае, а также планировала какие-то перспективы от концессий по итогам уже неизбежной русско-японской войны. Надо сказать, что это была небольшая часть, так как основные, фундаментальные финансовые интересы Великобритании были сосредоточены в Индии, Африке и на Ближнем Востоке. В общем, хотя единства у британцев и не было, но Георг гадил где только мог, причем не только нам. В январе этого года в Юго-Западной Африке, протекторат над которой Германия установила в конце 80-х годов прошлого века, началось восстание за свободу и независимость местных племен Гереро и Оттенгов. Племена поднялись на борьбу почти поголовно. Вооруженные поставленными англичанами винтовками, имея инструкторов-британцев, обучавших повстанцев с учетом опыта англо-бурской войны, племена начали партизанские действия, нанося германским отрядам поражение, используя внезапность нападения. Только после прибытия из Германии подкрепления, пушек и пулеметов, поставленных из России, ситуация стала меняться. Но, судя по всему, кузен Вилли получил головную боль не на один год. Тревожные сведения приходили от военных агентов, касаемо и наших границ. Полки англо-индийской армии стягивались к городу Равалпинди, который располагался недалеко от границы с Афганистаном и стал местом дислокации крупнейшего британского гарнизона в Индии. В случае военных действий в сопредельных с Индией провинциях Китая и Туркестана они в течение 2-3 месяцев смогут выставить 3 корпуса неплохо обученных и вооруженных войск. Но изменения коснулись не только сухопутных сил. Активизировался и главный военный аргумент Британии — флот. Учения, учения и еще раз учения. Их количество с начала этого года превысило в 2 раза количество флотских маневров за весь прошлый год. В английском адмиралтействе даже создали отдел по борьбе с подводной опасностью, задачей которого является оценка степени угрозы крупным кораблям со стороны подводных лодок и выработка мер противодействия с участием бывших компаньонов господина Холланда в качестве экспертов. Сам же Джон, разругавшийся с Фростом и Райсом, уже целый год работал в закрытом конструкторском бюро вместе с Джевецким, Крыловыми и Костовичем. Они уже создали проект «Дельфин» и воплотили его в 3 подводных лодках, прошедших испытания и принятых на вооружение ВМФ Российской империи. 2 из 3 лодок были переправлены в Порт-Артур. Полное подводное водоизмещение судна составило 120 тонн. Длина — 20 метров, диаметр — 4 метра. Скорость надводного хода достигала 10 узлов, подводного — 6 узлов. Дальность плавания экономическим ходом была, соответственно, 440 миль. Рабочая глубина погружения — 50 метров. Вооружение состояло из двух трубных минных аппаратов калибра 457 мм. Боекомплект насчитывал 4 торпеды. Командир первого подводного миноносца КАП-2 Беклемишев после ходовых испытаний докладывал: «Возможность подводного плавания при скорости 6 узлов обеспечивается с точностью до 1 фута. Скорость по поверхности в 10 узлов держится уверенно. Практическая дальность плавания под электромотором определилась в 60 миль от расчетных 40. Но при скорости в 5 узлов, причем в течение 4 дней, производилась варка свежей пищи, вентиляции и освещения. Возможность заряжания аккумуляторов от мотора практически проверена много раз. Не только командование, но даже несколько человек мастеровых, работающих на лодке, переносят подводное плавание спокойно». Я улыбнулся, вспомнив, как Михаил Николаевич волновался, докладывая Николаю об успешных ходовых испытаниях. Однако этот офицер был холоден и собран в момент смертельной опасности. Только его решительные действия позволили спасти лодку и экипаж при первом погружении. Тогда не удалось удержать подводный миноносец на заданной глубине, и он воткнулся в дно. Появилась течь, на борту подлодки началась паника, которую смог прекратить Беклемишев, и организовать работы по спасению первого русского подводного миноносца. Лодка смогла вырваться из рук Нептуна и всплыла. Как потом рассказывали свидетели, когда Бубнов и Беклемишев оказались на берегу, то сняли фуражки, перекрестились, а Михаил Николаевич спокойно произнес: «Ну вот, слава богу, и поплавали под водой». Да, много, очень много событий произошло за эти полтора года. Все и не упомнишь. Слишком их много было. Из значимых для аналитического центра стал выпуск первых курсантов. В качестве экзамена они были направлены в различные губернские города без документов, денег, одетыми чуть ли не бродягами с задачей за месяц адаптироваться в местных условиях и занять достойное положение в местном обществе. Для этого выпускники имели право использовать свои полученные криминальные навыки и все умения, изученные во время курсов. В общем, разрешалось все, кроме убийства. Но если кто-то попадется, то суд и наказание будут реальными. Своими настоящими биографиями пользоваться было запрещено. С заданием справились все. Никто не насторожил полицию и жандармов. Легализовались по-разному. Месяц срок небольшой, поэтому кто-то смог устроиться на завод только простым рабочим, кто-то смог достичь большего. Отличился курсант с учебным прозвищем «Гусар». Попав на испытание в Саратов, он каким-то образом умудрился за столь короткое время охмурить младшую дочь предводителя местного губернского дворянства, шталмейстера двора его императорского величества и члена государственного совета Павла Александровича Кривского. В результате там все шло к свадьбе, а будущий тесть пристроил нашего курсанта на службу к себе под бочок, на должность, позволяющую получить чин коллежского секретаря. И все бы ничего, только гусар легализовался по украденному паспорту и сделанным, точнее переправленным им же самим другим украденным документом. А-ля Мур возникла нешуточная, особенно со стороны девицы. Да и гусар признался, что полюбил по-настоящему и не знает, что теперь делать. Вот такая Санта-Барбара в Саратове образовалась в 1902 году. Пришлось для саратовского дворянства и их предводителя раскрывать гусара как коллежского секретаря, состоящего на службе в Министерстве императорского двора и уделов при кабинете его императорского величества, который в городе выполнял особое секретное распоряжение императора по чужим документам. В общем, все закончилось признаниями, слезами радости и свадьбой, благо гусар был дворянином, а его истинный статус оказался даже выше, чем был по поддельным документам. А по Российской империи поползли слухи, что царь-то снова возродил тайную экспедицию, а скоро слово и дело государево введут. Вот и думай, кому и что говорить. Вдруг перед тобой никакой не Иванов, а Сидоров из тайной экспедиции. Пятерых курсантов пришлось отчислить. Точнее, сделали так, чтобы все считали, что они отчислены, как не прошедшие испытания. На самом деле, только этих пятерых можно было с натяжкой использовать как нелегалов. Трое из них направлялись в североамериканские Соединенные Штаты. Ирландец и горец, которые действительно имели ирландские и шотландские корни, должны были в Нью-Йорке войти в команду Джеймса Коннелли. Этот человек был ведущей фигурой в ирландском протестном движении на рубеже веков. Он активно выступал против гомруля, движения за автономию Ирландии, считая его полумерами. Его мечтой была независимая Ирландия. В 1897 году он инициировал демонстрации против организованных властями Дублина торжеств в честь 60-летия правления королевы Виктории, а также против запланированных визитов членов королевской семьи в Ирландию. Кроме того, Коннелли организовал дублинские протесты против англо-бурской войны, после чего был вынужден выехать вместе с семьей в Соединенные Штаты. С помощью этого лидера современных фениев и наших двух агентов мы надеялись создать ирландскую республиканскую армию, которая будет бороться за независимую Ирландскую республику намного раньше, чем это произошло в моем мире. Надо же было добавить англам головной боли, не только им устраивать волнения, восстания и перевороты. Пора брать на вооружение приемы политической борьбы самой прогрессивной нации на свете. А третий представитель наших курсов создаст первую в Штатах финансовую пирамиду «Лев» от «Liberté, Égalité, Fraternité», то бишь «Свобода, равенство и братство». Достигать успехов на этом поприще финансист должен был действовать через подставных наемных лиц, в основном французского и немецкого происхождения. Этот курсант, который окончил Санкт-Петербургский университет по первому разряду и с золотой медалью по кафедре политэкономии, еще на стадии отбора кандидатов был намечен именно на эту цель. Он был любимым учеником Михаила Ивановича Туган-Барановского, создавшего инвестиционную теорию циклов и написавшего в 1894 году книгу «Промышленные кризисы в современной Англии. Их причины и влияние на народную жизнь». В этой книге молодой экономист дал новое системное видение сущности экономических кризисов и их причин. А его еще более юный ученик должен был на практике доказать правильность теории своего наставника. С Туган-Барановским был на короткой ноге главный экономический мозг аналитического центра Петр Струве, от которого и узнали о молодом финансовом гении. Оставалось его только направить в нужную сторону и в виде финансовой мины подбросить в североамериканские Соединенные Штаты, зарабатывать деньги для ИРА, и России, да ковать причины для финансово-экономического кризиса. Для этих целей финансист получил доступ к счетам на 1 миллион долларов. Контролировать его, конечно, предполагалось, но его настрой говорил о том, что этот агент готов к великим свершениям. Еще по одному курсанту уехали в Германию и Францию. Их задача была внедриться в военные круги этих стран для получения информации о состоянии войск, промышленности, планируемых военных действий. Задача была с перспективой не на один год и даже не на один десяток лет. Такие штирлицы начала 20 века. Больше десятка курсантов разъехались по дипломатическим миссиям в разные страны, чтобы под видом обслуживающего персонала посольств и представительств собирать развединформацию. 12 выпускников курса образовали костяк контрразведки. Половина из них убыла в Харбин. Старший этой группы должен был передать обусловленное Стефантаем послание от меня и получать от купца всю собранную тем информацию. Такой вариант развития событий мы с Николаем Ивановичем обговаривали еще во время встречи в Иркутске. Да, Иркутск. Пока добирался до него, казалось, что еду по строительной площадке, и стройка не прекращается ни днем, ни ночью. По всему Транссибу раздавались стук топоров, хруст вгрызающихся в дерево пил, смачные звонкие удары кувалд по костылям. Шалаши, палатки, огонь костров, на которых готовится пища, перебранки на могучем русском языке. На полустанках было видно, как разбегаются влево-вправо от основного полотна новые дорожные ветки, отстойники, вагонные и ремонтные депо. Да и сам Транссиб до Омска стал уже двухпутным. Не забыв навестить родное училище и дядьку Игната, я проинспектировал строительство круга Байкальской железной дороги и Байкальской переправы, на которой уже действовали два парома-ледокола «Ангара» и «Байкал». Сооружение дороги от Иркутска до Байкальского мыса Малый Баранчик, на котором был расположен порт Байкал, велось с 1896 по 1900 год. К этому времени также была достроена железная дорога от Сретенска до Мысовой на восточном берегу Байкала. Возведение самого сложного отрезка от Слюдянки до станции Байкал началось осенью 1902 года, когда стало понятно, что столкновение с Англией и Японией неизбежно. На этот участок были брошены значительные силы и средства, куда больше, чем было запланировано изначально. Технические условия при устройстве разъездов определили пропускную способность дороги в 14 пар поездов в сутки. Сроком окончания работ по строительству Кругобайкальской железной дороги императором была названа дата 10 августа 1903 года. На момент моей инспекции работы подходили к концу. Никому не хотелось пополнить собой отряды каторжан, задействованных в этом грандиозном по срокам строительстве. Основные силы были брошены на ввод в эксплуатацию железнодорожного полотна, поэтому работы по развитию станций и поселков на пути следования дороги не проводились. Этим можно было заняться и позже. Как говорилось в моем мире, все для фронта, все для победы. Мои мысли прервал гудок парохода. Селинга сообщала, что прибывает под заход солнца к пристани Хабаровска. Впереди меня ждала встреча с главнокомандующим всеми войсками Дальнего Востока и генерал-губернатором Преамурья Градековым. Николай Иванович я хорошо знал еще по своей прошлой службе при генерал-губернаторе Духовском. Градеков с 93-го года был замом у Сергея Михайловича. Правда, в последний раз с Николаем Ивановичем виделся почти 7 лет назад, в 96-м году. Во время моего участия в войне с китайцами и хэтуанями встретиться не получилось. Генерал-губернатор тогда отвечал за оборону Преамурья и усмирение китайских волнений в Северной Маньчжурии. Благодаря его энергичным и решительным действиям была блестяще выполнена мобилизация Преамурья. Именно он спланировал удары отряда Ренненкампфа через Малый Хинган на Цицикар и Гирин, генерал-майора Сахарова на Харбин, отряда генерала Айгустова на Нингуту и Хунчунь. Его тактические и стратегические решения привели к тому, что уже к 5 июля 1901 года было открыто временное движение поездов и перевозки грузов на всей протяженности еще не замеренной КВЖД. К концу июля того же года правый берег главной транспортной аорты региона, Амура, был очищен от неприятеля и возобновлено свободное плавание судов. А к 20 августа, после взятия Гирина, Цицикара и Нингуты, вся магистраль КВЖД на протяжении 1200 верст вновь прочно удерживалась русскими войсками, и военные действия в Северной Маньчжурии можно было считать оконченными. Градекову императором была пожалована золотая, украшенная бриллиантами шашка с надписью «За победы в Северной Маньчжурии, 1900 год». В том же году Николай Иванович был произведен в генерала от инфантерии. В августе прошлого года генерал-губернатор в связи с 60-летием попросился в отставку, но вместо этого император добавил к его генерал-губернаторству должность главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке. На этом посту Градекову пришлось выполнить громадную работу по организации подготовки запасных частей и частей действующей Дальневосточной армии к новой войне, а также к переведению тыла Преамурья на военное положение. «Ваше высокопревосходительство, разрешите войти?» Я застыл по стойке смирно в дверях кабинета приморского генерал-губернатора. «Проходите, Тимофей Васильевич, очень рад вас видеть!» Градеков вышел из-за стола и, улыбаясь, пошел мне навстречу. Пожав мне руку и похлопав по плечу, подвел к столу и усадил на стул. Вернувшись на место, некоторое время с интересом рассматривал меня через стекла очков. «А вы за эти годы возмужали и заматерели, Тимофей Васильевич. Я-то вас помню лихим рубакой во главе сотни, которая гоняла хунхузов по всему Амуру. Очень эффективно вы тогда действовали. А теперь начальник аналитического центра, которого все боятся до колик в животе. Как там уже в народе говорят, приедут к тебе черные ангелы на воронке, тогда и узнаешь, как ты жизнь прожил». Николай Иванович весело и заразительно рассмеялся. Не удержался от смеха и я. Такую интерпретацию выездов на арест моих орлов я слышал впервые. Если честно, было даже лестно от такого сравнения. «Как Аркадий Семенович поживает?» — резко изменил тему разговора Градеков. «Так же, как и вы, Николай Иванович. Просился в отставку, очень хотелось ему все свое время внуку посвятить, но государь не отпустил. Так что Аркадий Семенович продолжает нести службу в военном совете, в главном комитете по устройству и образованию войск. Занимается вопросом новой тактики боевых действий казачьих войск», — ответил я. «Так вас, Тимофей Васильевич, можно поздравить с рождением сына?» — улыбаясь, задал вопрос генерал. 20 июня 1902 года на свет появился Василий Тимофеевич Оленин-Зейский. И, как заведено в семействе Олениных, первенца от Тимофея назвали Василием в честь Ермака. Я расплылся в счастливой улыбке. Беременность Маши и рождение ребенка прошли без особых трудностей. Наследник родился здоровым и горластым карапузом. Супруга как-то сразу одомашнилась, хотя, как говорил тестю, в имении пришлось создать домашнюю химическую лабораторию. Но, слава богу, после родов моя Машенька как-то забыла о своих грандиозных планах осчастливить мир каким-то суперлекарством и полностью посвятила себя ребенку. С учетом того, что на меня за последних полтора года было совершено еще 4 покушения, пришлось озаботиться охраной имения. В Курковицах, в специальном пристрое к дому, поселились 5 отобранных мной запасников, которым, как и покойному Севастьянычу, было некуда возвращаться. Ребята были тертые и умелые с оружием, да и плюшек я им пообещал много. Кроме этого, по своим каналам довел до заинтересованных в моей смерти лиц, что если что-то случится с моей женой и сыном, то вырежу всех виновных и членов их семей до 7-го колена. Не пожалею никого. Ни старых, ни малых, даже тех, кто ниже колесной чеки. Император, отправляя меня в это путешествие, также обещал позаботиться о моей семье. Несмотря на принятые меры, беспокойство оставалось. «Тимофей Васильевич, извините за нескромный вопрос». Градеков с каким-то виноватым выражением на лице прервал мои воспоминания. «Это правда, что вы ведете свой род от Ермака?» «Ваше высокопревосходительство, от деда слышал, что казачий род Олениных ведет свое происхождение от Алан-Аорсов. Василий Тимофеевич Оленин, известный как Ермак, во главе одного из отрядов донских казаков в казачьем войске под общим командованием атамана Сусара Федорова участвовал во взятии Казани. Царь Иоанн Грозный пожаловал тогда донцам навеки весь Тихий Дон со всеми его реками и притоками. Данная грамота до конца 17 века хранилась в соборе города Черкасска и была отобрана Петром Великим во время его похода под Азов. А прозвище Ермак настолько прилипло к моему предку, что в синодике Тобольской соборной церкви для поминовения казаков, погибших при завоевании Сибири, по повелению первого архиепископа Киприана, был Василий Тимофеевич Оленин записан как Ермак, сын Тимофеев. Я замолчал. «И что дальше?» — заинтересованно спросил генерал. «А дальше ничего. Пользуясь своим положением, ваше высокопревосходительство, в Тобольске подтверждения этому не нашел». Я грустно улыбнулся. «И в принципе, какая разница, кто был твоим предком? Главное, что ты сделал в этом мире». «С этим вашим высказыванием полностью соглашусь, Тимофей Васильевич. Но, как говорится в народе, делу время, а потехе час. А посему все дела откладываем на завтра, и сейчас мы проследуем в офицерское собрание. Там нас уже ждут накрытые столы и офицеры Хабаровска, которым просто не терпится узнать о последних новостях из столицы». Градеков усмехнулся и поправил очки, добавив: «Возражения не принимаются, господин полковник».